Была молодость вселенной, сильные мускулы, чистое дыхание, безграничное доверие к жизни и святая вера, что все дружбы до гробовой доски. Педро стоял перед ним. Кто сказал, что он превратился в морщинистого сухонького старичка? Крепкий и гибкий, как стальной прут, огромные влажные радостные глаза на бронзовом лице. Нет в мире других таких черных, сияющих, ласковых глаз. О, есть! Никогда еще Хосе Орантес не был так ошеломляюще похож на своего отца, как в эту незабвенную минуту в Чайной Розе. То было последним содроганием прошлого в Клифтоне. Затем воцарилось настоящее. Сразу, с той самой минуты, что они встретились, Клифтон начал жить, а не вспоминать. Не проводить изнуряющих, обескураживающих и бесплодных сравнений между теперь и прежде. Не увязывать настоящего с минувшим. Все и так увязалось в нем без всяких натужных усилий, самим существованием этого дивного мальчика. Прочь со свалки отжитого времени. Сегодняшняя жизнь кипит и гремит вокруг. И довольно ковыряться в ней, надо ею жить, какая она ни на есть. Новые матадоры ждут своих быков, и новые быки ждут своих матадоров. Молодое вино вышибает днище бочек, а бурдюки алчут опорожниться тонкой и сильной струей в пересохшую от жажды глотку. Звонок смех и горячи глаза женщин. И сколько прохладных рек, тенистых деревьев и вкусной еды. И есть еще силы в 60-летнем наломанном теле. Есть выносливость. Сердце, желудок, кишки, печень, легкие справляются со своей работой. Башка крепка к алкоголю, и даже спина, черт бы ее побрал, сразу прошла, как только он отважился нырнуть в жизнь. Они крепко наколобродили с Орантесом в первый же день. Такого триумфального шествия по кабакам не было у Клифтона с освобождения Парижа. Даже не пьющий, как все матадоры, Орантес порядком накачался. Но, может, это только так казалось Клифтону, потерявшему счет выпитым стаканом. Но Клифтон, хоть и нагрузился сверх меры, сохранил ясную голову и верную руку, что блистательно доказал в баре Чикотес, полюбившемся ему еще в пору гражданской войны. Там они наткнулись на подгулявшую компанию журналистов, а журнальные братья действовало на Клифтона как тряпка на быка. Возник спор, он не помнил из-за чего, да это и не было важно. Спор все равно был неизбежен. Почему-то в руках у него оказалось пулевое ружье. Откуда оно взялось в баре? А у Орантеса зажженная сигарета в зубах. Он должен был сбить пулей пепел на расстоянии 2 метров. Задача не ахти какая для такого стрелка, как Клифтон, не раз бравшего призы на стрельбищах. Правда, тогда у него в желудке не плескалось столько виски, вина и пива. Он хорошо прицелился и вдруг почувствовал какое-то неудобство в плече. Сморгнув цель, он поправил приклад и снова взял на мушку серый кончик сигареты. Орантес улыбался. Он в самом деле ничуть не боялся, а находил все это чертовски забавным и радовался, что дядя покажет себя с самой лучшей стороны горластым пижоном. Ощущение неудобства в плече прошло, Клифтон спокойно спустил курок. Пуля прошла в дюйме от губ Орантеса, но тот удержал сигарету в зубах. Наверное, такие номера проходят только с теми, кого любишь. Будь на месте Орантеса другой человек, глаз мог изменить, рука дрогнуть. Но когда отвечаешь за близкую тебе жизнь, все получается как надо. И Орантес не боялся, потому что знал, от дяди плохого не будет. Когда уже на рассвете они расставались возле отеля, Орантес сказал своим легким и звучным голосом: «Ты вовремя приехал. Ты ведь никогда не видел мано а мано». Хмель мгновенно улетучился из головы Клифтона.